Сегодня был тяжелый день, день перестрелок и потерь. Сегодня был звериный бой, не все братки ушли домой. Сегодня был звериный бой, не все братки ушли домой. Серпере дел давно назрел, наш босс района отжать хотел. Но за районом смотрит дед, матерый вор авторитет. Но за районом смотрит дед, матерый вор авторитет. В бою был полный беспредел, мы рубили всех, кто уцелел. И вот стою я пред тобой, весь окровавленный блатной. И вот стою я пред тобой, весь окровавленный блатной. За бандитскую жизнь заплатил я сполна. Твоя чаша терпения испита до дна. И ты сказала мне прощай, и обо мне не вспоминай. Любовь умылась кровью, так и знай. Любовь умылась кровью, так и знай. Сколько боли в твоих глазах, в ответ скупая мужская слеза. Я родом с улиц городских, не знал родителей своих. Я родом с улиц городских, не знал родителей своих. В рэкет брали пареньков, спортсменов, зэков, беспризорников. Работа просто благодать, деньгу лопатой загребать. Работа просто благодать, деньгу лопатой загребать. Я кровь не стал бы проливать, другой мне жизни не видать. Из криминала не уйти, любовь лишь хочется спасти. Из криминала не уйти, любовь лишь хочется спасти. За бандитскую жизнь